Спустя месяц после начала стажировки у Надежды Алексеевны, маг заклятия собрала студентов, сказав, что их ждет особая миссия. Когда все собрались, Надежда Алексеевна сказала: «Приближаются наши ежегодные совместные учения с военными Китая. Целью этих учений является тренировка совместной работы. Ежегодно мы с китайскими коллегами зачищаем наши общие границы, убивая всех монстров уровня главнокомандующего и выше, вблизи границ. Вы будете разбиты на две группы, каждая из которых объединится с четырьмя китайскими военными магами. Вы будете участвовать в зачистке на определенном участке территории с нашей стороны границ. Ваша задача – убивать монстров уровня главнокомандующего и сообщать о местоположении монстров уровня полководца с помощью специального радиооборудования, которое будет вам выдано. С полководцами в бой не вступать, если только не будет другого выхода. Состав групп будет такой: Иван, Людмила, Юлия, Георгий и Павел, Ольга, Любава, Аленушка. Сегодня вы отправитесь на базу, с которой будет проводиться координация миссии с нашей стороны. Вам всем будут выданы артефакты-переводчики. Эти артефакты могут переводить речь и сообщения, отправленные магией звука, с китайского на русский и обратно. Есть вопросы? Аленушка спросила. Надежда Алексеевна, ведь можно пользоваться полноценными амулетами-переводчиками. Они есть у меня, Любавы, Людмилы и Вани. Маг заклятия ответила. Да, конечно. Отлично, сэкономим на вас артефакты. Молодые маги отправились на одну из пограничных баз на призванных Надеждой Алексеевной летающих зверях, в сопровождении Никиты и Олеси. Проведя ночь на базе, маги, разделившись на две группы и получив полагающееся снаряжение, отправились навстречу к китайской половине своего отряда. Иван, Людмила, Юля и Гоша, следуя за Олесей, дошли до места встречи с китайскими магами, которые прибыли на базу утром. Олеся сказала: «Вот китайские маги, которые будут с вами в группе. Во время миссии вы будете подчиняться командиру китайского отряда. Среди вас четырех, командующий, Гоша. Удачи вам». Олеся ушла, а Иван с компанией подошли к китайским магам. Китайцев было четверо. Смуглый высокий молодой маг высшего уровня, короткостриженная девушка, которую можно принять за парня, и два мужика постарше. Последние трое были магами высокого уровня. Гоша подошел к магу высшего уровня и сказал, используя артефакт-переводчик: «Здравствуйте, я Георгий, командующий нашей части отряда. Это вы командир нашего отряда». Смуглый маг осмотрел подошедших русских, заметив, что они, скорее всего, были младше него, максимум одного возраста, но среди них было два мага высшего уровня. Маг сказал: «Я Айцзянту, буду командовать отрядом. Я маг высшего уровня элемента пространства, прорвался недавно, выпускать магию не могу. Седьмые духовные границы». Далее представилась короткостриженная девушка: «Я Наньцзюэ, маг высокого уровня трех элементов. Мой основной элемент – звук. Пятые духовные границы». Далее представились два мужика: «Я Линьмо, маг высокого уровня двух элементов. Основной элемент – огонь». «Я Веньсан, маг высокого уровня двух элементов. Основной элемент – исцеление. Второстепенный – растение». Затем представился Гоша и остальные: «Я Георгий, маг высшего уровня элемента звука. Прорвался недавно, магию выпускать не могу, седьмые духовные границы». «Я Юлия, маг высшего уровня элемента воды первой ступени». «Я Иван, маг высокого уровня шести элементов». Не обращая внимания на удивленные взгляды китайцев, студент продолжил: «Основные элементы – пространство и призыв. Второстепенные – земля, звук, некромантия, хаос. Седьмые духовные границы». «Я Людмила, маг высокого уровня трех элементов. Основной элемент – пространство. Второстепенные – огонь и дух. Седьмые духовные границы». Китайцы немного прифигели. Увидев русских, они подумали, что им решили приписать в команду неопытный молодняк, а они оказались сильно развитыми молодыми магами. Айцзянту посмотрел на Ивана и спросил: «Каких зверей ты можешь призывать?» «Если использовать и призыв, и некромантию, я могу призвать трех старших главнокомандующих, одного младшего и двух специфических контрактных зверей, чья сила в зависимости от обстоятельств варьируется от старшего до высшего главнокомандующего. Все наземные летать не могут», — ответил Иван. Студент призвал Заряну, которая выглядела как человек, и сказал: «Это мой контрактное существо, дух леса. Я показываю вам ее сейчас, чтобы потом вы не удивлялись». Ай Цзянту осмотрел русских, после чего сказал: «Это, конечно, не имеет отношения к делу, но вы, Иван и Людмила, случайно недавно не посещали Китай? Мой друг Цзян Юй описывал сильных молодых магов из России с такими именами». Иван невозмутимо кивнул: «Да, мы недавно посещали Китай и видели Цзян Юя». После этого парень получил сообщение, посланное Людмилой с помощью магии духа. «Это который? Я, конечно, честно пыталась запомнить имена китайцев, но получилось не со всеми». Иван ответил мысленно: «Это который ученик того старого мага призыва, что ту темную хрень на рынке в Пекине выторговывал». Людмила издала мысленный смешок. «А, вспомнила». Нань Цзюй сказала: «Как мир тесен». Ай Цзянту сказал: «Это, конечно, хорошо, но нам надо браться за миссию». После этого маги перешли к зоне транспортировки, откуда их, выделенный для зачистки сектор, перенесли призванные Надеждой Алексеевной летающие звери. Иван сразу призвал Заряну, и дух леса слилась с природой, начав сообщать информацию о передвижениях монстров и убивая всех, чей уровень был меньше главнокомандующего. Также Иван призвал Неживчика и приказал ему охотиться. Ай Цзянту вел группу, сверяясь с информацией, полученной от Заряны. Маги без особого труда убивали встречающихся одиночных главнокомандующих, которых обездвиживала Заряна. Через некоторое время Нань Цзюэ, во время пути, подошла к Ивану и сказала: «У тебя есть очень сильный сосуд для душ». Иван удивился вопросу, ведь он давно уже делал все поглощаемые души невидимыми. Нань Цзюэ продолжила: «Я смогла с помощью своего сосуда увидеть одну из поглощаемых тобой душ в самый момент поглощения. Мне просто повезло». Иван пожал плечами: «Да, у меня есть довольно сильный сосуд для душ, но не думаю, что это что-то особенное. У меня есть несколько знакомых, у которых сосуды примерно такого же уровня». Нань Цзюэ удивилась, после чего о чем-то задумалась. Людмила мысленно сказала Ивану: «Да твое мастерство отговорок просто растет. Самое главное то, что все твои слова были правдой». Иван мысленно усмехнулся. В этот момент студент услышал сообщение Заряны: «Я обнаружила подземное логово, я чувствую внутри много аур главнокомандующих. Мой взор не простирается под землю, так что оставляю разведку вам. Я открыла один из входов для вас, он был скрыт». Иван сообщил о находке Ай Цзянту. Подумав, маг сказал: «Для начала, надо провести разведку. Георгий, можешь охватить все тоннели». Гоша кивнул и использовал магию звука. Через некоторое время молодой сотрудник ММБ сказал: «Тоннели довольно протяженные, но я охватил все. Там очень много главнокомандующих, а в центре очень странное место. Там скорость распространения звука меняется, я не знаю, есть ли там кто-то. Думаю, мы эти тоннели без Заряны не обнаружили бы, так что предыдущие зачистки могли их легко пропустить». Заряна появилась рядом с магами и сказала: «Это может быть обитель какого-нибудь беса. Взрослые бесы, полководцы. Мы не одолеем взрослого беса, среди нас нет мага-элемента света». Ай Цзянту сказал: «Хорошо, доложим в штаб». Китаец достал специализированную рацию и доложил об убежище. Маги пошли дальше, но вдруг все вокруг них потемнело. Из темноты раздался голос: «Куда пошли, людишки? А чем я ужинать буду?» Часть 80. Заряна, сохраняя спокойствие, сказала: «Да, это бес уровня старшего полководца. Он переместил нас своей тенью куда-то под землю. Постарайтесь выжить, я попытаюсь найти подмогу, в прямом бою с этим бесом я сейчас не могу помочь». После этих слов, получившая мысленное одобрение Ивана, Заряна исчезла. Раздался голос беса: «Думаешь, я дам тебе скрыться, дух леса?» Спустя пару мгновений, тон беса переменился на бешеный: «Как? Да какого черта ты имеешь такое сродство с природой? Арх, чертова сучка! Ну ладно, приступим к главному блюду». Маги быстро скоординировались с помощью магии звука. Людмила кинула на землю шар, артефакт высшего уровня элемента света. Тьма на мгновение рассеялась, маги увидели, что находится в подземной пещере. Иван воспользовался моментом и, выпустив сферу элемента земли, взял окружающую породу под контроль и, создав вокруг отряда кокон из земли и камня, поднял отряд на поверхность, после чего развеял кокон, поскольку он бесполезен против такого противника. Иван вызвал песца и начал распространять вокруг отряда ауру элемента хаоса, совместно со зверьком, использовавшим усиление. Юля призвала элементаля артефактом и слилась с ним. Ай Цзян Ту создал вокруг всего отряда пространственный барьер. Вскоре перед отрядом появился бес. Часть его тела была обожжена энергией света из артефакта, выброшенного Людмилой. Бес обратился в тень и кинулся в сторону магов. В руке Ивана появился меч Святогора. Студент направил в него энергию элементов земли и хаоса. Затем студент облил меч водкой, настоянной на белой магии. Горыныч подарил ее студенту, поскольку тому понравилась предыдущая. Черт, жалко, она ведь реально вкусная. Иван дал мечу мысленную команду атаковать беса. Ай Цзян Ту позволил мечу пройти сквозь барьер. Бес, видите не, атаковал барьер и чуть не сломал его с первой атаки. Людмила и Иван стали помогать Ай Цзян Ту удерживать барьер. Бес увидел летящий на него меч и самоуверенно усмехнулся. Но, как только меч коснулся тени, бес перестал улыбаться и выпрыгнул из тени. Меч последовал за ним. Дыхание элементов белой магии водки было очень сильно, так что меч мог наносить бесу очень значительный урон. Но бес не растерялся, он просто начал двигаться в виде тени так, чтобы меч не мог его догнать. Это было неудобно, но осуществимо. Вскоре бес, все еще убегая от меча, вновь атаковал барьер. Гоша начал душевную атаку на беса, но у него не получилось, ведь эти твари хорошо развиты в душевном аспекте. Через несколько атак, бес, кружащий вокруг барьера, разрушил его. В этот момент Юля выпустила заранее подготовленный бедственный водяной рев, усиленный слиянием с элементалем. Бес не успел увернуться, поскольку площадь, покрываемая магией высшего уровня, была велика, а расстояние между бесом и магами было небольшим. Бес воздвиг перед собой теневой барьер, чтобы заблокировать атаку, но в этот момент в него прилетел меч. В тот же момент маги направили всю свою боевую мощь на беса. У беса в боку торчал меч, чье лезвие жутко жглось белой магией. Более того, в беса попала магия высшего уровня, погребением небесным пламенем 5 ступени, множеством клинков хаоса, атаками элементов пространства, звука и растений. Внезапно, тело беса стало полностью черным. Возникла волна теневой энергии, оттолкнувшая все еще не долетевшие атаки и меч Святогора. Бес переместился на сотню метров назад, в его руках появились склянки, которые он в момент опустошил. Меч полетел к бесу, но перед ним возникла стена из тени, которую меч не смог проткнуть, поскольку дыхание элементов белой магии ослабло. Иван отозвал меч. Все раны на теле беса зажили от выпитых зелий, даже ожоги пропали. Бес заговорил. «Ох, засранцы, развлекли вы меня, а теперь ужин». Вокруг магов опять потемнело, но в этот раз они не могли ничего сделать. Тень истощала их запасы магической энергии. Иван попытался что-то сделать, но у него не получилось, дыхание тени было слишком сильно. Парень из последних сил обнял уже обессилевшую Людмилу и мысленно обратился к Кощею. Бессмертный ответил: «Да не волнуйся ты, просто наслаждайся шоу, как я». Иван не успел возмутиться, да и не было у него на это сил, как вдруг раздался громкий женский голос. «Эй, Кузя! Какого хрена ты обижаешь человека, у которого магический контракт с моей любимой тетей?» Всю тень в момент развеяла, магов окунула в плотное дыхание энергии, от которой веяло жизнью, их энергия начала восстанавливаться, а раны заживать. Иван увидел, что неподалеку от беса стояло две молодые девушки, выглядящие похоже. Одной из них была Заряна, а от второй веяло очень мощной энергией, она точно была как минимум высшим полководцем. Бес, названный Кузей, посмотрел на вторую девушку и заговорил жалобным тоном: «Владычица Велина, пощадите, я только есть хотел». Молодая на вид девушка ухмыльнулась: «А нет, я тебя не убью. Это было бы слишком милосердно для того, кто посягнул на жизнь того, с кем моя любимая тетя, которую я, кстати, несколько сотен лет не видела, заключила магический контракт. Я просто расскажу Горынычу, что ты попытался съесть его владеющего и царевну. Думаю, он придумает, что с тобой делать. Мне кажется, какой-то царевне точно нужно редкое контрактное существо». Кузя запаниковал. «А боже, нет, только не это. Я честно не знал. Я просто хотел есть. Пощадите, я не хочу, как остальные. Я слышал, что некоторые царевны используют бесов для того, чтобы собирать сплетни и слушать, что говорят о мальчиках другие царевны. Я не выдержу». «А-а-а-а», Велина сказала. «Ну, мне кажется, раз ты старший полководец, у тебя хорошо получится собирать сплетни. Может быть, у тебя в этом талант. Не попробуешь, не узнаешь». Бесс от отчаяния упал на землю, его опутали стебли. Велина сказала: «Я доставлю его к Горынычу в подарочной упаковке, с бантиком и пояснительной запиской». После этого два духа леса подошли к магам. Заряна сказала: «Извините, что так долго, но, похоже, мы вовремя». Старый полумертвый засранец решил не вмешиваться. «Он велел наслаждаться шоу», — ответил Иван. В этот момент мощная аура Велины рассеялась, ее лицо приняло радостное выражение. Дух леса весело сказала: «Всем привет, я Велина. Заряна моя любимая тетя. У меня много тетей, но Заряна единственная, кто не морочит голову всякой чушью, типа: «Тебе уже 900 лет, перестань дурачиться и стань ответственной». Бла, бла, бла. Наоборот, тетя Заряна показывала мне много веселых вещей. Например: «Ой, что-то я отвлеклась. Ваня, я ведь могу тебя так звать. Иван, это слишком пафосно. По-моему, ой, я опять отвлеклась. В общем, Ваня, спасибо, что приютил мою тетю. Только, можно я с ней еще пообщаюсь?» Заряна сказала: «У Ивана и остальных сейчас миссия, и моя помощь может еще понадобиться. Приходи в главный город-крепость через несколько дней. Тогда, когда мы вернемся туда, я смогу с тобой пообщаться вдоволь. У меня есть многое, что я хочу рассказать». Велина обрадовалась: «Мне вам помочь с миссией». Заряна ответила: «Надеюсь, мы больше не нарвемся на кого-нибудь вроде этого беса, так что лучше пока отнеси Кузю Горынычу». Велина бодро ответила: «Хорошо, тогда до встречи, удачи всем». После этих слов Велина исчезла вместе с закутанным стеблями Кузи. Юля и Людмила радостно засмеялись, а китайцы стояли с ошарашенным видом. Все поблагодарили Заряну за спасение. Собравшись, Ай Цзян Ту сказал: «Ну что же, раз все в порядке, надо продолжать задание». Маги выдвинулись и продолжили, с указаниями Заряны о местоположении, убивать главнокомандующих. Во время пути Нань Цзюй подошла к Ивану. «Это дух леса сказала, что ты владеющий Горыныча. Я слышала, что это что-то типа наших хранителей тотемов. Я увлекаюсь различными древностями, в том числе и иностранными. Ты правда хранитель русского тотема?» Иван серьезно посмотрел на увлекшуюся китаянку. «Не советую тебе об этом упоминать. У нас к таким вещам относятся довольно серьезно. От существования наших двоих зверей-хранителей зависит выживание всей страны, поскольку у нас с монстрами все гораздо хуже, чем у вас». Нань Цзюй посерьезнела: «Конечно, я поняла, извини, но может есть что-то, о чем ты можешь мне рассказать? Я очень интересуюсь всякими древними вещами». В этот момент Иван услышал голос Кощея: «О, у меня есть вещь, которая ей точно понравится. Я в молодости хотел создать артефакт, который выглядел бы как таинственный артефакт, которому 1000 лет. У меня получилось. Как ты понимаешь, теперь он выглядит как таинственный артефакт, которому 2000 лет. Он бесполезен, но неразрушим для магии ниже заклятия. Его единственное назначение – выглядеть таинственно. Он сейчас в пространственном измерении внутри перстня. Я тебе не говорил, но внутри моего священного сосуда есть небольшое измерение для хранения, правда, там нет ничего полезного для тебя или меня. Сейчас я тебя научу им пользоваться». Иван сказал: «Не знаю насчет рассказать, но я недавно обнаружил одну таинственную вещь. Я не смог найти ей полезного применения, может, ты сможешь». В руке Ивана появилась серая пирамидка с надписями на странном языке на ней. Пирамидка излучала странную ауру. Студент передал артефакт Нань Цзюй. Китаянка жадно начала рассматривать артефакт, после чего сказала: «Спасибо большое. Я чувствую, что это что-то очень древнее. Ты точно это можешь мне отдать?» Иван кивнул, после чего получил мысленное сообщение от Людмилы: «Что это такое? Я это раньше не видела у тебя. Почему ты отдал эту вещь этой китаянке?» Иван мысленно рассказал обо всем Людмиле. Девушка мысленно засмеялась, после чего сказала: «Ты слишком жесток. Думаю, исследование этой вещи доставит ей некоторое удовольствие. Кощей ведь мастер своего дела. Тем более, я не сказал Нань Цзюй ни слова неправды». За ответом Ивана последовал мысленный смех Людмилы. Нань Цзюй больше не приставала к Ивану, увлекшись изучением таинственного артефакта. На завершение миссии понадобилась еще неделя. Маги без особых проблем убивали главнокомандующих и зачищали их логово. После выполнения задания, маги вернулись на базу, где попрощались с китайцами. Ай Цзян Ту сказал: «Приятно было с вами работать. Надеюсь, что смогу еще с вами встретиться». Нань Цзюй сказала, вертя в руках таинственный артефакт: «Я тоже надеюсь на дальнейшую встречу с вами. Иван, еще раз спасибо за артефакт». После этого китайцы ушли, а Иван, Людмила, Гоша и Юля отправились, вместе с ждавшей их на базе Олесей, в главный город-крепость. Часть 81. Прибыв в город-крепость, маги отправились в свое временное жилище. Павел, Ольга, Аленушка и Любава уже несколько дней как вернулись с задания. Маги рассказали друг другу о том, как прошла миссия. Павел рассмеялся: «Ну, у вас было все гораздо веселее, чем у нас. Только наши китайцы, судя по их виду, никак не ожидали, что им вообще ничего не придется делать». Молодые маги болтали до вечера, а на следующий день тренировки возобновились. Велина прибыла в город-крепость на несколько дней раньше, чем Иван с компанией, и до приезда Заряны проводила время с Литой и Ярополком. Последний очень сильно ржал, когда узнал, что произошло с Кузей. Заряна очень много времени стала проводить с Велиной, болтая и рассказывая о прошедших столетиях. Узнав о стычке с бесом уровня старшего полководца, Надежда Алексеевна усилила тренировки. Стажировка продолжалась до середины мая. За это время студенты успели даже привыкнуть к адским нагрузкам на тренировках. В последний день тренировок Надежда Алексеевна устроила молодым магам тест, схожий с тем, что был в их первый день. Только в этот раз этапы были следующими: 2 младших полководца, 3 младших полководца, старший полководец и 2 старших полководца. Последний этап маги не смогли пройти, а предыдущие смогли благодаря возросшим силам, улучшенной координации и тому, что в команде стало на 2 мага высшего уровня больше, а у Аленушки было 3 призывных младших полководца. Надежда Алексеевна похвалила молодых магов за прогресс, но все равно сказала им больше тренироваться. После прощания с магом заклятия, Иван, Людмила, Павел, Ольга, Любава, Аленушка и Гоша отправились, с помощью летающих призывных зверей Надежды Алексеевны, в Петербург, а Юля – в Москву. Первые 2 недели после возвращения с непрерывных тренировок, друзья почти каждый день ходили по барам и выпивали, отдыхая. Под конец мая Иван, Людмила, Павел и Ольга получили уведомление, что им все-таки надо явиться в университет, в кабинет ректора. 4 друзей пришли в кабинет ректора в назначенное время. Леонид Витальевич, так же, как и в последний визит Ивана, сидел за компьютером с уставшим видом. Увидев вошедших, ректор улыбнулся и сказал: «Здравствуйте. Приятно видеть, что вы появляетесь в университете хотя бы раз в полгода». После этих слов Леонид Витальевич расхохотался, после чего продолжил: «Раз вы стажировались у Надежды Алексеевны, то нет смысла проводить вам аттестацию в этом семестре. Но у меня к вам есть одна просьба. Вы все, особенно после выпуска Георгия, наверняка входите в первую десятку университета по силе. А главное то, что остальные маги в первой десятке сильно старше вас. Дело вот в чем. Через 2 недели к нам в университет на месячную стажировку приедет группа из Альпийского университета. Это один из сильнейших университетов Европы. Я хочу, чтобы вы 4 представляли наш университет, если дело дойдет до соревнований и тому подобного. Так что жду вас в моем кабинете через 2 недели, в 10 утра. Какие есть вопросы?» Иван спросил: «Леонид Витальевич, а почему группа Альпийского университета приезжает именно к нам? У нас же не очень распространены обмены с университетами других стран, по причине разницы в предоставляемых ресурсах». Маг заклятия ответил: «Да, ты прав, но стажировки довольно распространены. Просто, из-за того, что наша страна не участвует в международных университетских соревнованиях, немногие знают о силе наших студентов, но иногда приезжают группы студентов из разных стран. В основном это группы магов среднего уровня, поскольку университетов, в которых учатся маги высокого уровня, не очень много за границей. Но группа из Альпийского университета приезжает в первый раз на моей памяти. Тем более, они сказали, что взяли своих сильнейших учениц. Думаю, они решили дать своим ученицам хотя бы немного увидеть мир. Ах, да чуть не забыл. Надеюсь, вы знаете английский». Иван быстро ответил: «У меня с Людмилой есть амулеты-переводчики». Леонид Витальевич рассмеялся, после чего сказал: «Ну хоть так. «А у вас, Павел и Ольга?» Павел повел плечами. «Ну я что-то сказать могу и что-то понимаю», Ольга бодро сказала. «А я тренировалась, разговаривая онлайн с иностранцами, так что говорю более-менее свободно», ректор облегченно сказал. «Ну это лучше, чем я ожидал». «Хорошо. Ах да, я слышал, что студентки Альпийского университета довольно высокомерны, постарайтесь избежать конфликтов. Я постараюсь сделать так, чтобы об этом рассказали всем студентам, но все равно. Хорошо хоть, что из-за летних каникул в университете будет не так много народу. Кстати, отвечать за пребывание наших гостей здесь из преподавателей будет Николай Васильевич с кафедры элемента пространства. Еще есть вопросы». Сказав, что вопросов нет, студенты попрощались с ректором и вышли из кабинета. Ольга спросила: «Ну что думаете? Я что-то слышала об Альпийском университете, там учатся только девушки. Говорят, что это довольно сильный европейский университет». Павел усмехнулся. «Ну, мне кажется, что уровень студентов у нас должен быть в среднем выше, чем у них. А что касается сильнейших, кто знает, разные монстры бывают. Ну, в крайнем случае, познакомим их с Любавой. Она же в городе. Мне кажется, после знакомства с ней, любой маг примерно нашего возраста будет нервно курить в стороне. Мне даже интересно, как ее выдерживает твой высокомерный старший брат, Оля». Ольга ткнула парня в бок, после чего сказала: «Мне кажется, что для любых монстров из их числа будет достаточно Вани. Какой талант может переплюнуть Ванину перекоченность читами?» Четверо друзей хором рассмеялись, после чего пошли в бар. Через две недели, четверо молодых магов ровно в назначенное время прибыли в кабинет ректора. Увидев студентов, Леонид Витальевич встал из-за стола и сказал: «Ну что же, пойдем встречать гостей. Они прилетели в Петербург вчера, Николай Васильевич их встретил и сопроводил в особые общежития для иностранцев. Николай Васильевич сказал, что среди них есть одна довольно сильная на вид студентка, остальные более-менее обычные, примерно как наши средние студенты высокого уровня. Но учтите, что это их сильнейшие ученицы». Четверо друзей проследовали за ректором на одну из тренировочных арен. Там уже присутствовали некоторые студенты, занимающие первые 10 мест в рейтингах своих кафедр. Ректор встал на арену, лицом к входу и сказал Ивану с компанией встать за ним. Вскоре на тренировочную площадку пришел Николай Васильевич, ведущий за собой 22 женщины, две из которых были преподавательницами. Одна была среднего возраста, а вторая молодая. Все ученицы были молоды и находились на высоком уровне. Одна из учениц привлекла внимание Ивана. Владеющий сразу понял, что это Хэйди, ведь кто еще в Альпийском университете обладать 7-ми духовными границами? Погодите, у нее 7-е духовные границы. Значит, она прорвалась после поездки в Египет с Мофаном, ведь у нее были 6-е границы в оригинале, но она была близка к 7-м. Но ведь с ее возвращения из Египта и Греции должно было пройти очень мало времени, если я ничего не перепутал. Должно быть, поездка сильно на нее повлияла. А эта молодая преподавательница должно быть Бланка. Скорее всего, после поездки, они решили, что их студенткам надо повидать внешний мир, как и предполагал Леонид Витальевич. Ректор поприветствовал иностранных гостей, после чего те, поприветствовав принимающую сторону, представились. Как Иван и думал, молодой преподавательницей оказалась Бланка. Преподавательницей среднего возраста оказалась Далан. Затем, представились студентки, среди знакомых Ивану имен были только Хэйди и Ширли, о которой студент помнил только то, что она была из тех двоих, что пытались троллить Мофана Рейнским водопадом. Затем, ректор представил Ивана с компанией, как представителей от университета. После всех слов, Далан сказала: «Леонид, как вы смотрите на то, чтобы устроить дружеский поединок между нашими сильнейшими студентами?» Ректор улыбнулся, после чего сказал: «Я только за. Иван, выходи, сегодня ты будешь за сильнейшего». После этого, ректор, вместе с Людмилой, Ольгой и Павлом отошел в сторону и встал неподалеку от иностранных гостей. Иван спокойно вышел на арену. Со стороны Альпийского университета вышла Хэйди. Ее соратницы скандировали: «Давай, королева магии изменений, покажи силу нашего университета». Услышав это прозвище, Ольга и Людмила стали еле удерживаться от смеха. Ольга перевела фразу непонимающему Павлу, после чего тот тоже начал сдерживать приступы дикого хохота. Одна из студенток Альпийского университета не сдержалась, спросив: «Чего смешного? Вы над нашими лозунгами так смеетесь». «Ничего, после боя перестанете», — Людмила ответила максимально вежливо, все еще сдерживая смех. «Мы не хотели никого обидеть. Вы поймете, почему мы смеемся после боя». Студентка высокомерно хмыкнула. В то же время ректор дал сигнал о начале боя. Иван сразу использовал контроль элемента пространства и начал давить на противницу. Хайди начала давить в ответ, отражая атаку противника, но почти сразу поняла, что магия пространства противника сильнее ее. Поэтому девушка, используя свою способность использовать несколько приемов магии одновременно, не прекращая использовать магию пространства, атаковала противника магией звука, но это не возымело никакого эффекта. Королева магии изменений не успела применить свой третий элемент, хаос, как проиграла в противостоянии элементов пространства и вылетела за пределы арены. Девушка обнаружила, что земля в месте ее падения была очень мягкой, словно специально взрыхленной магией земли. Иван подошел к девушке и помог подняться. Владеющий сказал: «Не удивляйся сильно, я достиг седьмых духовных границ 1,5 года назад, а ты только недавно. По моим ощущениям, несколько недель назад». «Я прав», — Хайди кивнула. Она была смущена. Никогда ее не побеждали ее сверстники, и вот за 1,5 года уже второй парень ее побеждает. Причем, с превосходством. Но этот хотя бы не был извращенным хамом, как предыдущий, по крайней мере, на вид. Студентки Альпийского университета стояли с ошарашенным видом. Их, конечно, предупреждали преподавательницы, что российские маги сильны, но они не ожидали, что их королева магии изменений проиграет так легко. Ведь она должна была стать сильнее после недавней поездки. Их королева магии изменений проиграла в магии изменений. Студентка, стоящая неподалеку от Людмилы, поняла, о чем та говорила до боя. Далан тоже была ошарашена. Она, конечно, кое-что слышала о силе российских студентов и подозревала, что Хайди может проиграть, но не думала, что это будет так быстро. Бланка улыбалась, понимая, что они нашли правильное место, чтобы показать студенткам внешний мир. Леонид Витальевич сказал: «Хороший бой. Иван является победителем наших всероссийских соревнований магов возрастом до 22 лет. Талант вашей студентки использовать несколько приемов одновременно впечатляет». Услышав это, маги Альпийского университета немного успокоились, после чего Николай Васильевич повел иностранных гостей на экскурсию по кампусу. Иван, Людмила, Павел и Ольга присоединились, как представители университета, студенты. Во время экскурсии Хайди подошла к Ивану, Людмиле, Павлу и Ольге и спросила: «А у вас много студентов с седьмыми духовными границами?» Ответила Людмила: «Нет, сейчас только я и Иван». Иван добавил: «Пару месяцев назад выпустился еще один, он сильнее меня. Как и у тебя, у него очень сильный талант». Хайди вздохнула с некоторым облегчением. После экскурсии Николай Васильевич выделил студенткам Альпийского университета примерно равных противников из числа студентов, которых занесло в университет летом, для тренировочных спаррингов. Хайди в первый день поочередно спарринговала то с Иваном, то с Людмилой. Оказалось, что последняя была немного сильнее Хайди в магии пространства, но королева магии изменений компенсировала это способностью создавать 3 приема одновременно. Царевна побеждала только в случаях, когда использовала свою способность преобразовывать энергию элемента духа в энергию элемента пространства. В таком случае победа давалась Людмиле почти так же легко, как Ивану, с его благословением хранителей. Итак, день за днем студентки Альпийского университета тренировались со студентами МУП. Часть 82. Через несколько дней после начала стажировки учениц Альпийского университета, в пятницу, под конец учебного дня, Хайди с Людмилой закончили очередной спарринг. За тренировкой смотрели Иван, Павел и Ольга. Королева магии изменений посмотрела на двух последних и спросила: «Павел, Ольга, а вы не хотите поспарринговаться? А то вы постоянно здесь, но не сражаетесь». Павел посмотрел немного недоуменным взглядом, но после того, как Иван магией звука сказал ему перевод реплики иностранной студентки, болотный маг сказал на сильно ломаном английском: «Да». Хайди недоуменно посмотрела на студента. Ольга глубоко вздохнула: «Паша, говори мне, я переведу». Павел облегченно вздохнул и продиктовал девушке то, что хотел сказать. Ольга сказала. Павел говорит, что он готов сразиться, но это будет иметь смысл только если он будет использовать артефакт душевной защиты, иначе у него нет шансов. Хайди кивнула. Павел, вздохнув, вышел на арену. Людмила дала сигнал о начале боя, после чего королева магии изменений сразу атаковала Павла магией пространства и звуковой душевной атакой. Перед Павлом моментально появился щит из грязи, после чего маг активировал артефакт душевной защиты. Звуковая атака замедлила студента лишь на мгновение. Хайди продолжила атаковать магией пространства, добавив к ней физическую атаку звуком и создав вокруг себя врата хаоса. Но щит Павла не поддавался. Внезапно, вся арена превратилась в болото. Хайди стояла на земле и ее врата хаоса не защищали снизу. Этим Павел и воспользовался. Девушку мгновенно засосало в болото, ее магия пространства не смогла растолкать окружающую массу. Хайди магией звука сказала Павлу, что сдается, после чего болото аккуратно вытолкнуло девушку на поверхность, а затем затвердело. Вся грязь с одежды девушки слетела и упала на землю. Королева магии изменений сказала немного дрожащим голосом. «Что это было? Ты маг высшего уровня. Что это за магия?» Ольга ответила. «Павел обладает специфической магией воды и земли. Он маг высокого уровня, его магия настолько сильна из-за его таланта». Хайди немного успокоилась и спросила. «Ты такая же сильная. Вы двое не спарринговались со мной, чтобы еще не занизить мою самооценку». Ольга улыбнулась. «Ну, я должна быть примерно на одном уровне с Павлом и Людмилой. Мы не сражались с тобой, поскольку наша магия довольно специфична и бои с нами не принесут тебе особой пользы. Тем более, без артефакта душевной защиты высшего уровня Павел бы проиграл». Хайди сказала. «Понятно, спасибо. Стоп, а Иван не на одном уровне с вами?» Людмила сказала. «Иван очень многофункционален. Возможно, мы и можем его победить, но в плане общей силы он немного превосходит нас». Хайди посмотрела на Ивана. В спаррингах с ней он использовал только элемент пространства и звука. Королева магии изменений спросила. «Многофункционален. Иван, какие у тебя элементы?» Иван почесал макушку, после чего ответил. «Пространство, призыв, звук, хаос, некромантия и земля». Хайди удивилась, после чего немного смутилась. 6 элементов. Это даже больше, чем у одного моего знакомого, на один. Теперь я полностью понимаю, почему вы смеялись, когда мои сокурсницы называли меня королевой магии изменений перед боем с Иваном. Можешь в наших дальнейших спаррингах использовать больше элементов. Иван кивнул. В этот момент на тренировочную площадку пришли высокий рыжеволосый парень и девушка с каштановыми волосами, заплетенными в косу. Это были Егор и Любава. Иван, Людмила, Павел и Ольга поприветствовали подошедших и представили им Хайди. Трижды владеющий сказал. «Егор, поздравляю с достижением высшего уровня». Хайди удивленно посмотрела на молодого мага, а Людмила и Павел присоединились к поздравлениям. Егор сказал, кинув взгляд на Любаву. «Ну, если сравнивать кое с кем, это вообще не достижение». Любава подбодрила парня. «Ты прорвался почти одновременно с Гошей, а он на год старше тебя». Егор вздохнул. «Да, но мне не сравниться с ним в силе». Хайди ошарашенно смотрела на подошедших молодых магов. Они оба были магами высшего уровня в таком возрасте. Егор посмотрел на Хайди и сказал по-английски. «Это тебя называют королевой магии изменений. Я слышал, ты сильная. Говорят, ваш университет один из сильнейших в Европе». Хайди, вспомнив предыдущие поражения в спаррингах с русскими магами, смутилась. В этот момент Любава сказала, воспользовавшись амулетом-переводчиком. «Королева магии изменений. Интересный титул». Хайди смутилась еще больше. В этот момент Егор сказал, обращаясь к Ивану с компанией. «Кстати, мы пришли не просто так. В Ленобласти снова заработала монструозная арена. Как насчет попробовать себя в бою с младшим полководцем? Если справимся, можем попытать счастье и со старшим, хотя в последнем я не уверен. При двух магах высшего уровня первой ступени, в команде может быть до 6 магов высокого уровня третьей ступени. Количество элементов не учитывается. Это ограничение для боя с младшим полководцем». Людмила спросила. «А Аленушку вы не спрашивали? Она же в городе». Любава хмыкнула. «У нее сейчас нет времени, она встречается с очередным парнем сомнительной надежности». Иван сказал. «Тогда я не уверен, что мы осилим старшего полководца. Но один младший полководец, с тобой, Любава, будет просто детской забавой. Старшего полководца мы можем победить, только если сможем защищать Любаву, пока она будет выпускать магию высшего уровня элемента пространства. А так, я за. Ольга, Людмила и Павел тоже согласились. Егор посмотрел на Хайди и, переведя ей предложение обоих, спросил: «Хочешь с нами?» Парень посмотрел на остальных. Остальные ведь не против. Все уверили Хайди, что они только за. Хайди спросила: «Вы собираетесь убивать младшего полководца с двумя магами высшего уровня, да еще собираетесь идти на старшего, и говорите, что убийство младшего полководца будет очень легким?»